Оказавшись никому не нужным, я решил вернуться к тренировкам. С утра повторял третью и шестую форму фехтования, сарису и ниман. Еще в храме я сдал экзамен на мастера по этим формам. Хотя, объективно, я лучший только в двуручном нимане. А в сарису я прошел только нижнюю планку, отделяющую ученика от мастера. Затем возвращался к тренировкам силы. Опять-таки, несмотря на то, что я был лучший по телекинезу, даже защищал храм от атаки сепаратистов, все же нет пределу совершенства. Это твердо нам вбили в храме, и я рад, что осознал это. Не понял, а именно осознал. Поэтому продолжал наращивать количество песчинок, которые мог за раз поднять в воздух. Последний мой рекорд составлял 5018 песчинок, или чуть больше 1000, если поднимать разом. И если вы думаете, что это круто, то напомню, против Энакина это вообще не работало. Собственно, как и против множества клонов. Они быстро сообразили, что не стоять на месте лучший способ сбивать концентрацию. Из-за этого я мог захватывать их даже не сотнями, лишь десятками. По сути, я могу поднимать 1000 объектов, находясь лишь в медитативном состоянии, а в бою особо не посидишь на месте. Помимо телекинеза повторял и другие приемы, малый силовой щит, тутаминис, оно же поглощение энергии, включая бластерные заряды, слепота, взрыв силы, обман разума, правда оно вообще на уровне вызова лишь желание у разумного делать что-то, силовая броня, оглушение, разрушение дроида, боевое предвидение, малация, техника, вызывающая тошноту и головокружение, бессонница, кайтек, сокрытие себя в силе, силовая ковка и канал, техника, позволяющая преобразовывать силу в разные виды энергии для зарядки батарей, бластеров и даже световых мечей. В целом, почти все мои техники не относятся к ментальным, я так и не смог хорошо овладеть ими, а Саки наоборот легко давались ментальные техники. Мики был хорош в силовой ковке, а Тами особо ничем примечательным не блистала, разве что аномальной способностью появляться из ниоткуда. В таком режиме прошло чуть больше декады, а они здесь длятся по 10 дней. Джина с отцом пытались поймать пиратов, мать в это время решала насущные дела корпорации вместо отца, а мы занимались своими делами. Ну еще я занимался с Бейном, пытался его выдрессировать. Однако оказалось, что в большинстве случаев Хат понимал, что я от него хочу, и легко выполнял это. Разве что, иногда пытался отлынивать от занятий, но тут я уже ему спуску не давал, дисциплина у меня была на уровне. Отец вернулся домой внезапно, и вернулся злым. Как он сказал, они снова не смогли поймать пиратов. Он был уверен, что пиратам помогают корпораты, иначе они бы так легко не гуляли по системе, где неправильно вбитые координаты могли размазать корабль об астероиды. Но ничего поделать с этим не мог. После его прибытия Асака насела на меня, чтобы я поговорил с отцом о Китаре. Я не сильно сопротивлялся, дело все равно нужно было подвести к логическому концу, но при этом предложил подождать пару дней. Все-таки если Китаре хочет уговорить его, то лучше это делать, когда он чуть успокоится. И честно предупредил Тагруту, чтобы она не рассчитывала на многое, все-таки я знал положение дел в корпорации и понимал, что тратить ресурсы на Кадыри так себе идея. Договор о сотрудничестве, по сути, давал некоторые торговые преференции нам, но на планете не было квалифицированного персонала для набора, отсутствовала регулярная армия и не были развиты технологии. Интерес представляли только ресурсы, но нам бы вначале освоить то, что есть на нашей планете и в ближайшем космосе, а потом уже осваивать другие месторождения, не говоря уже о том, что другие месторождения еще нужно найти. Но наконец пару дней прошло, и мне пришлось договариваться с отцом о нашем визите. Умигдакари принимал нас в том же кабинете на Галанадин. Как и говорил выше, я практически не общался с Китари, поэтому встретившись с ней и Асакой у створок, был удивлен ее нарядом. Если на планете она предпочитала почти полностью открытую одежду, подчеркивающую ее фигуру, то сейчас она была одета в простенькое черное платье. Завитые в одну косу черные волосы с золотой нитью и черные туфельки придавали ей вид симпатичной и беззащитной девушки. Только острый взгляд портил немного этот образ. Асака же не изменила себе, представ в светло-коричневой тунике и туфлях без каблуков. К слову, всю одежду у нас делал специальный станок, нужно было только указать, что именно ты хочешь и свои размеры. Так что в далекой-далекой никогда не было проблем с одеждой. Хмыкнув себе под нос, я приглашающе махнул рукой и пропустил их вперед. Отец оказался не один, Вместе с ним на диване в углу комнаты находилась моя мама. Они сидели полуобнявшись и что-то пили. Кружки с дымящимся напитком стояли на столике перед ними. Еще несколько стояли явно для нас. Одним из проявлений силы была моя повышенная чувствительность к эмоциям родителей, других я ощущал гораздо хуже, чем среднестатистический джедай. Вот и сейчас я чувствовал исходящую от них нежность и радость от общения после разлуки. Как же им все-таки повезло друг с другом. «Присаживайтесь», — махнул нам рукой Умик. Мама чуть подвинулась, освобождая место на диване. «Мама, если ты сейчас попытаешься меня посадить между вами и погладить, то я обижусь», — пробурчал я, таща себе стул с другого конца комнаты. «Ну, попытаться стоило», — усмехнувшись, произнесла мама, а затем посмотрела на Китари, которая уже аккуратно сидела на стуле, сложив ручки на коленях и уставившись перед собой. «Не дать, не взять, пай, девочка во всей красе, а это твоя новая подружка, она очень красивая. Ты уже пригласил ее на свидание, я пока лучше воздержусь от приглашения». Когда у мамы появляется настроение подтрунивать над окружающими, ее не остановить никому, разве что отцу, и то, не всегда. Единственный выход – принимать правила и быстро переводить стрелки на что-то другое. «А что так, мы с отцом отправили тебя с дипломатической», выделила она это слово, «миссией. А ты умудрился не только ее выполнить, но и привести с собой красавицу, которую еще и на планету сразу спустил. Мы уже с отцом думали, когда внуков ожидать. Так что тебя в ней не устраивает? Девочке не чужд этикет, вон как прямо сидит. Только глазки слишком умные для жены. Она не знает общегалактический, как я с ней общаться буду. Легко поддается вспышкам гнева и имеет страсть к рукоприкладству», поддержал я ее легкомысленный тон. «А еще она верховная жрица и глава планеты Кадари, а я всего лишь наследник не самой большой корпорации и бывший джедай». После этих слов отец бросил на меня удивленный взгляд и подобрался. Китари же медленно потянулась за кружкой со стола и, прежде чем пригубить, произнесла: «Я знаю общегалактический, я замер». Увидев мою сконфуженную физиономию, мама рассмеялась, а отец заржал в полный голос, как гуэрлор. Асака тоже засмеялась, но попыталась скрыть свой смех за кружкой. Я обвиняюще уставился на нее. «Ну, я просто еще в канонерке подошла к ней и передала послание, а она мне ответила», — увидев мой взгляд, невинно ответила Асака, пряча усмешку за кружкой. «Да как ее Энакин вообще терпел? Она же не шпилька, а заноза в. Ну вот, еще и врунишка», — развел я руками. «Я никогда не вру», — вспыхнула обсуждаемая нами девушка. «Ну ты смотри, Рейн, одна из проблем уже решена», — смеясь, выдавила из себя мама. Отец же поставил кружку на стол. Я, взяв за руку маму, произнес: «Ладно, дорогая, давай послушаем, что у них произошло во время задания». Бросив хмурый взгляд на жрицу, я кратко рассказал про наши похождения. «Значит, они так решили поступить?» — задумчиво протянул отец. «А что, умно, у них практически не осталось флота, зато есть огромные армии наземных дроидов, а мы не сможем ее отвоевать?» — подала голос Асака. Китари с надеждой посмотрела на Умика. «Увы», — покачал головой мужчина, — «сейчас мы наращиваем только флот. Наземная армия нам просто без надобности». «А клоны?» — спросила мать, посмотрев на Асаку. Она слишком близко приняла к сердцу историю об убийцах и теперь с сочувствием посматривала на гостью. «Дорогая, 10 000 клонов против миллионов дроидов ничего не сделают», — ответил вместо Тагруты отец, погладив ее руку. «А по данным Прана, у них на складах чуть больше 100 000 000 дроидов ТТ-8. Будь это болванчики типа В1, еще можно было бы попытаться. А если они начнут собирать гарнизоны с других планет, будет еще больше. И нам нужно подумать об угрозе со стороны Ротаны. Тарпин говорил, что скоро эта планета вернется к ним», — подал я голос. «Ну что?» — увидев возмущенное лицо Тагруты, произнес я. «Хочешь положить весь легион ради нескольких тактических побед? И не забывай, что корпорация Бланшот не занимается тотальным уничтожением разумных. Сомневаюсь, что они решат истребить все население Кадари в отместку за убийство командира директора», — поправил меня отец. «Тарпин являлся одним из директоров корпорации и имел достаточно большое влияние. Но ты прав, они крайне прагматичны и не будут зачищать планету в угоду эмоциям». «Я понимаю», — вновь подала голос Китари и посмотрела на отца. «Я понимаю, что у вас нет силы и возможности помочь моей планете, но вы активно развиваетесь и планируете взять всю систему под контроль. Более того, вы уже воюете с Бланшот, а я знаю их. Они добровольно никогда не покинут нашу систему. Тут вопрос даже не в ресурсах и репутации, а в чем еще, удивился отец. Я хочу предложить вам сделку, не ответила на его вопрос девушка. Я помогу вашей корпорации развиться до уровня секториальной, а вы взамен поможете мне освободить планету от корпоратов, но не будете претендовать на ее. Мы откроем с вами торговлю, но решение о том, как именно будет развиваться Кадри, мы оставим за собой. К сожалению, наша корпорация вряд ли усилится настолько сильно из-за одного разумного, мягко сказала Сана, видимо, приняв ее предложение за попытку попросить о помощи, но слишком гордой для прямой просьбы. Ты правильно считаешь, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и рано или поздно мы освободим твою планету. Просто подожди. Рейн верно заметил, что Бланшот не занимается тотальным уничтожением и вряд ли они будут сильно эксплуатировать население, а вывозить ресурсы мы им вряд ли позволим. Вы меня не поняли, нахмурилась жрица, мигом растеряв образ пай-девочки. Теперь на родителей смотрела волевая девушка. Я предлагаю вам знания нашего культа ведающих для помощи в становлении вашей корпорации. У нас скоро будет мобильный архив джедаев, заметил я. Вряд ли вы сможете предложить информацию, которой не будет там. Сможем, глянула на меня Китари. Мы предоставляем особые знания. Наш культ возник всего на пару тысяч лет позже ордена джедаев. Но в отличие от него, мы занимались только исследованиями, а не применением силы. Кроме того, мы активно изучали управление во всех его проявлениях. Как развивались расы, как создавались корпорации, как строились государства и как объединялись системы. И если Орден предпочитал вмешиваться в дела галактики, став известным, то мы избрали путь недеяния, став безымянными. А зачем тогда вам эти знания? Спросил Асока. Какой в них толк, если ты не можешь применять их? Мы не применяем их из-за чрезвычайной опасности, ответила Китари. Мы можем меньше чем за 100 лет захватить власть во всей галактике и править лучше, чем это делала республика последние тысячелетия. Но многие заблуждаются, думая, что идеальная система управления простоит долго. Это не так, каждая система хороша только в конкретный промежуток времени и только для конкретной территории. Затем внешние и внутренние обстоятельства меняются и то, что приносило пользу, начинает приносить вред. Поэтому даже захватив власть, мы сможем удерживать ее лишь какое-то время, после чего на смену ей придет новая, но уже без нас. Баланс во всем, спросил Умик, но мне показалось, что отец не совсем прав. Кажется, именно это пытался мне объяснить великий Галакрон, обучая истории республики. Не совсем так. Любая устойчивая система сбалансирована. Я же говорю про структурные изменения. К примеру, ситхи раз за разом пользовались темной стороной силы, заставляя джедаев выбирать ее противоположность, светлую сторону. Когда вы говорите про баланс, это означает позволить ситхам и джедаям сосуществовать вместе, причем они должны иметь равную силу. Если же одна из сторон побеждает, как это сделали джедаи, то сам это обстоятельство уже нарушает баланс и начинает взращивать зерна будущего падения. Посмотрите, один ситх, пусть и невероятно сильный и хитрый, смог обрушить весь орден. Но он это сделал не потому, что он настолько гениальный, а потому что сам орден себя ослабил путем всех больших уступок республике. И чтобы сохранить себя, вы решили стать нейтралами? Спросила уже мать. Мы решили стать исследователями, поправила Китари, и предоставлять наши знания только тем, кто достоин этого. Поэтому наш культ силен и слаб одновременно, уравновешен. Мы сильны, потому что можем быстро взять власть в галактике в свои руки, но слабы, потому что любая наша власть рано или поздно закончится, уничтожив сам культ. И ты предлагаешь нам знания вашего культа, уточнил Умик, которые должны помочь нам в управлении корпорацией, развив ее до секторальной, верно? Да, кивнула Китари. Это хорошее предложение, кивнул мужчина. Но как мы решим вопрос с доверием к тебе? А почему ты предлагаешь сделку нам, а не другим корпорациям? Тот же Бланшот с удовольствием бы снял блокаду в обмен на ваши знания. Так ты быстрее бы освободила свою планету. Я не был настроен так оптимистично. Если бы ты не убила Тарпина, разумеется. Мы уже давно пришли к общему решению начать налаживать связи с какой-либо корпорацией. Кажется, Мира говорила нечто похожее. Но, к сожалению, компании внешнего кольца являются недостойными наших знаний, неприязненно ответила Китари, посмотрев на меня. Про вас мы тоже начали собирать знания, и пришли к выводу, что с вами можно сотрудничать. Умик Дакари показал себя довольно умным и благородным руководителем. Ага, и поэтому ты разорвала наше соглашение о сотрудничестве, которое мы почти подписали с вашим Алерваном. Не отступал я, разорвала, из-за тебя, кивнула девушка. Тут уже нахмурились мои родители, и только увидев Асаку рядом с тобой, я решила пересмотреть свое решение. Из-за меня, подала голос удивленная Тагрута. Да, описание некой Тагруты с двумя световыми мечами и командующая клонами слишком сильно схоже с описанием командира Великой Армии Республики Асакитана, улыбнулась Китари, повернувшись к ней. Мне нравилось читать про твои похождения, как и про то, что ты ушла из Ордена. И когда я увидела тебя, с клонами и джедаем, поняла, что ты решила спасти остатки Ордена, несмотря на то, что он предал тебя. Затем она перевела взгляд на Умика, сидевшего с невозмутимым выражением лица. Я более чем уверена, что вскоре к вам прилетят и другие выжившие джедаи. Ваше уничтожение ретранслятора на кадре и подтверждение того, что он, кивок в мою сторону, является вашим сыном, лишь укрепило меня в мысли, что вы решили помочь спасти Орден. Вряд ли я найду в ближайших секторах еще одну корпорацию, которая согласится помочь предателям республики. Слишком радужно это звучит, проворчал я, делая глоток. Есть еще и чисто прагматичный момент, найдя другую корпорацию, мне придется помогать им противостоять вам в этой системе, а это отдалит освобождение моей планеты на еще какой-то неопределенный срок. Так что мое решение вполне взвешенное и не является эмоциональным порывом. Китари с вызовом посмотрела на меня. Ты доверяешь нам? Кивнула Сана. Но повторю слова мужа. Что насчет нашего доверия к тебе? Я знаю ваш секрет, а значит могу воспользоваться им против вас. Но если я поделюсь с вами моим секретом, то мы будем связаны, медленно произнесла жрица. Умик согласно кивнул, она была права. Посмотрев на меня, будто решая, продолжать или нет, Китари наконец вздохнула и решилась. Помимо искусства управления мы изучали еще и силу. Как она взаимодействует с разумными, как разумные пытались с помощью разных кристаллов и животных пробудить в себе способности к управлению ею. В этом долгом процессе изучения мы смогли создать много техник. Но главное, мы нашли способ превращать обычных разумных в одаренных без серьезного вмешательства извне и без побочных эффектов. Твою Хаскарал, в Жейзе и Тамак, ваш Тайн, выругался отец, впервые на моей памяти. Если ты не врешь, то три четверти галактики порвет вас за эти знания, а оставшаяся четверть попытается просто уничтожить. Не врет, вздохнул я, вспоминая зеленое свечение ее глаз. Мы храним это в тайне, но при этом обучаем своих жриц владеть силой, чтобы они могли пользоваться ею для защиты себя и культа, продолжила девушка. Если вы расскажете эту информацию кому-либо, то нам придется покинуть не только планету, но и весь сектор. Это достаточно важный секрет, да, это действительно важная информация, которая не должна уходить налево, ответил Умик. И хотя ты мне понравилась, девочка, в случае твоего предательства, я постараюсь разнести эту информацию по всей галактике и твой культ прекратит свое существование уже при жизни Рейна. Но теперь, когда наши с вами жизни связаны, вам нечего беспокоиться о предательстве с моей стороны, спокойно посмотрела на него Китари. Мне же выгодно сделать вас более сильными, чтобы вы могли помочь мне спасти мою планету и культ. Договорились, ответил Умик. Оставшись наедине, Умик взял жену за руку и посмотрел на нее. Дорогая, раньше я не замечал за тобой желания женить Рейна. Все просто дорогой, я хочу внуков, а они сами себя не сделают, рассеянно ответила Сана, машинально поглаживая его руку. Ты считаешь, что мы уже слишком старые, чтобы сделать еще парочку детей? Шутливо возмутился мужчина. Нет, конечно, но мне хочется именно внуков, улыбнулась она. А если серьезно, дорогая, я не хочу, чтобы он вернулся в Орден. Он может и не считает себя больше джедаем, но я хочу убрать саму возможность вернуться туда. А почему бы не выбрать какую-нибудь местную девушку? Ох, дорогой, Рейн слишком умный и сильный, ему просто будет скучно с любой, у кого нет хорошего образования и кругозора, а она неплохой выбор, хотя бы просто для того, чтобы намекнуть ему, что жена, это не так уж и плохо, она слишком умна и властна, как бы он в подкаблучника не превратился, но ты же у меня не стал им, любимый, хех, и то верно. Отец взял паузу, чтобы обдумать новую информацию, сообщив, что пока Китари может продолжать гостить на Бзабе. Я рассказал ему о шпионах, которые следят за нашей планетой, на что отец ответил, что догадывался об этом и готовит для них сюрприз. Он также сообщил, что скоро двуединые с юнлингами прибудут на планету. Сам лагерь джедаев был практически готов. Помимо жилых блоков, были установлены тренировочные площадки, генераторная, пищевой блок и все остальное, что нужно для проживания почти 1000 разумных. Дополнительно подготовили несколько посадочных площадок, чтобы лишний раз не светить перед местными наличие джедаев. Сам же лагерь находился в удалении от всех населенных пунктов. Наконец дежурный диспетчер Нагаланадин сообщил, на орбиту прибыл двуединый. Сообщив по комлинку всем нашим, я выдвинулся к лагерю, где должен был приземлиться корабль. На взлетной площадке я застал Мики, Тамиясаку. Рядом с ними стояли Джина и Китари, что было несколько неожиданно. Встав рядом с ними, стал смотреть в небо, где быстро рос в своих размерах корабль. Приблизившись к нам, он медленно развернулся, выпустил шасси и мягко сел на бетонную площадку. Спустя пару секунд опустился трап, и мы увидели спускающихся джедаев, учителей и падаванов. Группу возглавлял Дадар и Дралик, которые направились прямиком к нам. Необычным стало то, что остальные прибывшие разошлись полукругом, встав так, чтобы можно в случае чего оборонять вход на корабль. Видно, джедаи перестали доверять всем. «Приветствую вас, мистер Дакари», — официально произнес Дадар. Дралик молча стоял рядом. «Благодарю, что согласились предоставить нам убежище. Ну да, в отсутствие отца я же тут самый главный получается. Приветствую вас, мастер Дадар», — слегка поклонился я. «Мы и не могли поступить иначе. Весь лагерь полностью в вашем распоряжении. Тогда я отдам распоряжение», — развернувшись, он двинулся в сторону корабля. «Рад тебя снова видеть, Рейн», — улыбнулся Цин Дралик, мой учитель по фехтованию. Он, как и Тами, был из расы Сифи, высокий, с белокурыми волосами и чуть вредным характером. Не удовлетворившись приветствием, он подошел ближе и положил мне руки на плечи, чуть сжав их. «Я горжусь тобой, Рейн. Пусть это и недостойно мастера, но я горжусь, что смог приложить руку к твоему обучению». «Ой, а все джедаи такие чувствительные», — громко прошептала Джина, якобы обращаясь к Мике. «Благодарю вас, мастер», — улыбнулся я, не обращая внимания на Джину. «Я тоже горжусь тем, что вы мой учитель. Тогда, может быть, представишь меня этой девушке», — кивнул он на Китари, а затем перевел взгляд на Джину. «И этой невоспитанной твилечке? Конечно, это Китари Эрилин, лидер соседней планеты. А эта тетя Джина отвечает за все наши военные силы в настоящий момент», — кивнул я. «Дамы, это мастер Цин Дралик, мой учитель по фехтованию. Так вот кто научил Рейна раздевать женщин», — ничуть не смутилась от комментария мужчины Джина и добавила. «А вот мне Рейн говорил, что его учитель очень сильный. Я, признаться, думала, что он воин, а не детский учитель. Сила воина проявляется не в том, в скольких битвах он побывал, а в том, сколько жизней он спас», — спокойно ответил Дралик, и не давая ей больше вставить слово, повернулся к остальным. «Приветствую вас, падаваны», — кивнул он Мики и Тами, а затем посмотрел на Асаку. «И тебя, Асака, рад, что ты нашла в себе силы простить орден и помочь ему». Из корабля начали выходить пассажиры, гурьбой направляясь в центр лагеря. «Мики, мы должны помочь им», — подскочила Тами, схватив парня за руку. «Они же не знают, где что находится. Мы отойдем», — успел бросить напоследок Мики, прежде чем девочка Сифи утащила его как гуарлар свою повозку. А спустя пару секунд в толпе замаячили известные нам с Асакой личности. «Рейн, ты сделал это!» — бросилась меня обнимать Бжос Церинг. «Сделал, сделал, хвостатая!» — обнял я серокожую Шаву. «Но если бы не вы, у меня бы ничего не получилось». «Ну это вряд ли», — возразил улыбаясь подошедший Ангрид Джира. «Ага, он бы просто притащил бы в храм еще больше дроидов», — кивнул краснокожий твилек Сэму Эракан Гаратина Тей, «Хей, Асака. В какой-то момент нас с Асакой окружили наши соседи вначале по комнате, а потом и по внутреннему клану. Они наперебой рассказывали новости, а мы с Асакой пытались ответить всем и сразу. Учитель отошел чуть в сторону, не мешая нам общаться. Рядом стоящая Китари пыталась не сильно показывать свое удивление разнообразием рас, которые выходили из корабля. Многие из них, проходя мимо нас, кивали и громко здоровались. Видимо, она не ожидала увидеть такое панибратство, и это немало ее шокировало. Наконец поток детей иссяк, и потянулись джедаи чуть взрослее, которым не посчастливилось выжить. Не посчастливилось, потому что они хотели остаться в храме, чтобы дать бой клонам. Но где-то старшие мастера отправили их на корабль, а кого-то, как арканианца Калиса Арима, я собственноручно притащил на корабль. Под 2 метра ростом, с белыми глазами и 4 пальцами на руках он отвечал за всех юнлингов в храме и не хотел покидать свой пост, несмотря на то, что эти самые юнлинги уже перешли на эвакуационный корабль. Его вздорный характер и отказ эвакуироваться исподвиг меня на то, чтобы вначале его оглушить, а затем притащить его тушку на корабль. К слову, Дралига я эвакуировал, поскольку он уже был ранен, а вот Дадара с 2 падаванными огородниками также пришлось оглушать, когда те отказались подчиняться приказу магистра Йоды. Калис, пройдя мимо меня, предпочел меня просто не заметить, а вот Сафилаири, его подчиненная и наш бывший куратор, кратко улыбнулась нам и поспешила за мастером. «Слушай, Рейн, а где здесь тренировочная площадка?» Внезапно задал вопрос Дралик, осматривая лагерь. Как мрачно пошутил отец, управление даже небольшой корпорацией состоит всего лишь из 2 частей. Чтение отчетов и проведение собраний. Дав ордену джедаев 2 дня на то, чтобы освоиться на планете, он пригласил их на Галанадин, ставшая уже не только орбитальной станцией для защиты, но и штаб-квартирой корпорации. Помимо джедаев на собрание прилетели основные главы отделов, Асака, Китари и я. Всего в зале для переговоров собралось 50 разумных. Это наше первое собрание с орденом, поэтому думаю, нужно начать со знакомства, оглядев всех, начал Умик. Начну по старшинству. Себя представлять не буду, вы меня и так знаете. А вот своего сына, Рейна Дакари, представлю. Он является моим наследником и 2-м человеком в корпорации. Посмотрев на людей, я спокойно кивнул, отец уже давно предупредил меня о том, что я теперь 2-е лицо компании. И если кто-то будет тыкать мне в лицо, что мне, дескать, всего 16 лет, напомню, что взрослыми в ДДГ становились уже в 14 лет. Асака в свои 17 лет и вовсе уже была опытным полководцем. Рейну нужно время, чтобы войти в курс дела. Но в целом, к нему уже можно обращаться, чтобы решать вопросы, которые не являются фундаментальными для нашей корпорации, продолжил отец. Следующим по старшинству у нас идет мой брат Рам Дакари. Он отвечает за добычу руд. Затем идет другой мой брат, Галил, который отвечает за сельскохозяйственную продукцию. А где же Саночка? Ехидно поинтересовался Гаари Прон. Затем у нас идет Гаари Прон, со своей сестрой Дисани, отвечающей за внешнюю разведку, не обратил внимания на его реплику Умик. Затем наша Джина, возглавляющая все наши военные силы, и ее 2 зама, Скарш и Руфус. Трималес отвечает за наши торговые связи, а Думас полет, за кадры. Китри Ирилин является главой соседней планеты Кадри, она стала нашим консультантом по управленческой деятельности. Ну а Сакутана, вы наверняка помните, она возглавляет легион клонов и помогает нам на добровольных началах. Закончив, Умик сел в кресло и ожидающе посмотрел на джедаев. Поднялся Дадар. Позвольте и мне представить наш совет. В отличие от вашей вертикальной иерархической структуры, у нас все члены правления имеют равные права, поэтому буду представлять без какого-либо порядка. Меня зовут Дадар Бринвин, я отвечаю за службу безопасности ордена, стражей, хотя и оставил замену после себя, метнул он на меня взгляд. Мастер Каздан Паратус отвечает за техническую службу. Мастер Калис Орем возглавляет обучение юнлингов. Сафилаири отвечает за медицинскую службу. В отсутствие наших магистров, магистра Йода и магистра Обивана Кеноби, мы будем принимать решения по управлению орденом. Хорошо, кивнул отец. Тогда давайте с вас и начнем. Магистр Йода пообещал установить артефакт по экранированию эманации силы, чтобы вас не нашли другие одаренные. Вы уже это сделали? Да, ответил Дадар. Он размещен в центре лагеря и уже действует. А что по размещению юнлингов? У вас всего хватает. Пока всего достаточно, мистер Дакари, подал голос арканианец Калис Орем. Но по пути к вам, мы видели венаторы клонов. Я бы не хотел, чтобы их видели мои подопечные. Это может негативно сказаться на их психике. Асака, повернулся Умик к Тагрути. Мистер Орем, ответила вместо девушки Джина, эти клоны на нашей стороне, и они спускаются на планету только для тренировки наших бойцов. И их база находится далеко от вашего лагеря. Так что, если ваши подопечные не будут покидать пределы лагеря, клонов они не увидят. Пусть будет так, кивнул арканианец. Главное, не разрешайте клонам приближаться к лагерю. Хорошо, кивнул Асака. Благодарю. Еще вопросы есть? Пока нет. Тогда перейдем к следующей части, нашему положению дел. Джина, давай начнем с тебя. Что у тебя по пиратам? Пока все глухо, ответила краснокожая твилличка. Я не верю, что это обычные пираты. Уже после первого налета они должны были понять, что мы не добываем сверхценную руду. Ламмит – это не то, что легко продать на черном рынке. Так что считаю, что их спонсируют корпораты. Кто именно, пока трудно сказать. Мы так и не поймали ни одного корабля. Эти нападения срывают наши поставки, заметил Забрактери Малес. Если так будет продолжаться и дальше, то скоро мы начнем нарушать наши контрактные обязательства. У меня есть решение этой проблемы, улыбнулась ему Джина. Командир Асока любезно согласилась помочь нам. За счет большого военного опыта и современного корабля, я надеюсь, они смогут выследить и дать по зубам этим пиратам. Как минимум, постараемся, кивнула Тагрута. А что по сухопутным солдатам? Спросил Гаари. Здесь дела идут похуже, ответил Руфус. Он пришел на собрание в юбке цвета хаки. Что примечательно, мужчина с достоинством принял проигрыш, юбка была явно женской, но при этом выглажена и имела пришитые карманы. Клоны готовят наших людей, но программа минимум рассчитана на полгода, так что быстрых результатов ожидать не приходится. И у нас проблема с кадрами, слишком мало желающих идти в армию корпораций, а те, кто хочет, скривился мужчина. Скажем, не самого лучшего качества бойцы, если их станет много, можем и проблемы получить, не говоря уже о том, что среди них могут быть агенты корпоратов, пробормотала Десани. Мы можем помочь с выявлением шпионов, вмешался Дадар. У нас богатый опыт в этом. Будем благодарны, кивнула Джина. Хорошо, что у нас по Ротане, Гаари? Если коротко, Умик, то все плохо. После того, как КНС наведались туда, штаб-квартира корпорации тяжелого машиностроения Ротаны была перемещена на другую планету. Это привело к оттоку специалистов и закрытию множества заводов, явно для джедаев, повторил Гаари. После того, как Джина дала Бланшоту пинок, они туда не пытались соваться, но это не значит, что там нет их агентуры. Местное правительство, или как они называют себя, директора, обещали принять любую протекцию, но потребовали, чтобы мы не лезли в их дела. Они хотят, как и раньше, изготавливать технику и корабли для последующей продажи, и не хотят, чтобы мы им мешали в этом. А что насчет стервятников, которые мы у них заказали? Подал голос Забрактери Малес. Пообещали выпускать по 50 истребителей в месяц. Они маловато, у них же огромные верфи на орбите висят, удивился отец. По их словам, у них не хватает специалистов для запуска большинства производственных линий. А когда я попробовал проявить настойчивость, был вежливо послан, пожал плечами Гаари. Ты говорил не давить на них, вот я и не настаивал. Ты правильно сделал, у нас нет людей, чтобы взять Ротану под полный контроль. Так что придется договариваться и решать проблему дипломатическим путем, кивнул отец. Тарпин говорил нам, что Ротана скоро вернется под их контроль, подал я голос. Сомневаюсь, что 9-миллиардную планету хотят захватить с помощью дроидов. А значит, у них должны быть сторонники среди руководства. Более чем уверен, что так и есть. Рейн, посмотрел отец на меня. Но они, по сути, переходящий приз между корпорациями. Мы предъявили права на контроль планеты, они подчиняются нам. Если Бланшот или тяжелое машиностроение Ротаны вернется, они будут подчиняться им. Так что задача не столько выявить предателей, сколько заставить их сотрудничать с нами. Понял. Китари, отец глянул на черноволосую девушку. Я хочу, чтобы ты занялась Ротаной и попробовала решить эту проблему. Ариин поможет тебе в этом. Вы хотели сказать, проконтролирует меня, улыбнулась жрица. Да, считай это испытательным заданием, вернул улыбку глава корпорации. Хорошо, я займусь этим. Тогда идем дальше. Что у нас по поставкам руды? Они дождались, когда шахтеры загрузят под завязку руду и напали. Уничтожили добывающих дроидов и захватили транспорт. Скорее всего, они отслеживали их. Поэтому мы начали искать дроидов-наблюдателей, докладывал ситуацию командир Асон, стоя возле голографического стола. Наши сенсоры обнаружили редкие сигналы в ближайшем астероидном поле. По ним мы нашли дроида-разведчика, а от него вычислили, где находится флот пиратов. Она снова командовала клонами. Как в старые добрые времена, когда они вместе с Энакином давали прикурить КНС на самых разных планетах. Вот только Скайуокер оказался не тем, кого она знала раньше. Может, именно из-за постоянно терзающей боли в сердце она так быстро и легко сошлась с Китари. Несмотря на то, что собственную планету жрицы захватили, а здание культа вырезали, Китари находила в себе силы не замыкаться в себе. И именно это больше всего восхищало в ней. Ей, в свое время, помог Рейн, дав цель, когда она потеряла смысл жизни. И сейчас она просто обязана помочь Китари, как когда-то помогли ей. Но что она может сделать для своей новой подруги? Только попытаться помирить ее с Рейном. Видимо, во время их первой встречи что-то произошло, из-за чего они не взлюбили друг друга. Она попыталась расспросить об этом Рейна, но он отделался общими фразами, дескать, увидел, что Китари атакуют какие-то монстры и помог ей уничтожить их. И все. Когда же она завела разговор о первой встрече с Китари, та вспыхнула и сказала, что она никогда не простит его за то, что там случилось. Может, он приставал к ней, после того, как Вентрис сговорила, что Рейн отзывался о ее груди. Хотя это же Рейн, он бы так не поступил. Скорее просто ляпнул что-то, может даже про ее грудь, не очень впечатляющего размера кстати. Решено, что бы там ни случилось, она их помирит. Даже если придется убеждать в том, что размер груди не имеет значения. Командир, отвлек ее от мыслей рядом стоящий Рекс. Мы можем начинать? Да, капитан, встряхнулась Асока. Начинайте. Начать гиперпрыжок, произнес командир Асон. Есть, начать прыжок. Звезды привычно вытянулись в длинные сверкающие линии и тут же остановились. Справа от их крейсера охотника появилось несколько кораблей и украденные транспортники с рудой. Открыть огонь, сказала Асока, смотря на то, как пираты спешно активировали дефлекторные щиты. Включить проекторы притягивающего луча. Есть, открыть огонь. Включить притягивающие лучи, повторил команду Асон. Как только она здесь закончит, она вернется на Бзоп и заставит двух упрямцев помириться друг с другом. Тяжелые турболазерные пушки дали залп по неожидавшему нападению небольшому флоту. Его путь на вершину власти был сложен. Сын Китобоя, без дара, без высоких покровителей, у него не было ни шанса на хорошую жизнь. Ему приходилось воровать до тех, пока его старый друг не помог ему устроиться на военную должность. Однако и там неудача настигла его. Злополучный взрыв стал причиной его изгнания, но все изменилось несколько лет назад. Благодаря случайности он получил статус генерала и, будучи на грани поражения, смог все-таки одержать победу в битве. Это принесло ему славу и уважение соотечественников. Дальше больше, он отправился на Корусант, чтобы стать дипломатом. И эта дорожка пришлась ему по душе, работая помощником сенатора. Он смог понять тайные пружины, управляющими политиками и их амбициями. И это понимание сделало его сенатором. А сегодня большинством голосов он был выбран вторым императором Великой Галактической Империи. Теперь его путь будет увенчан еще большей славой. Он твердой рукой будет править всей галактикой. И все, абсолютно все, запомнят его мудрое правление. Правление императора Джаджа Бинкса. Глава 6. Зайдя в свою комнату, Китари вновь поморщилась. Теперь она часто кривилась, это был ее личный способ сбросить пар, не сорвавшись ни на ком, а сдерживаться в последнее время приходилось постоянно. Комната ей не нравилась, как и сам дом, ни размерами, ни минимализмом убранства. На своей планете даже у послушниц помещения были больше, чем эта комната. А ванная, где это слыхано, чтобы верховная жрица дожидалась, пока ванная комната освободится, чтобы она могла хоть немного расслабиться. Впрочем, наличие маленькой комнаты было лишь частью неудобств. Другой стало наличие мужчин на этаже. Мало того, что это попирает традиции культа, так еще и приходится следить за тем, чтобы не выходить из комнаты обнаженной, как она привыкла это делать, направляясь в ванну, на завтрак или тренировку. И ладно, Микки, он еще ведет себя как ребенок и не сильно заглядывается на других женщин. Да и его подруга, кажется, положила на него глаз. А вот этот самец, он-то не упустит случая. Вон, уже даже к Джине подкатывал. Но ради дела она готова потерпеть и маленькую комнату и этого. Ей всего-то нужно показать, насколько она может быть незаменима и получить немного власти. Иротана лучший для нее вариант. Нужно только найти точки соприкосновения со своим надзирателем и усыпить его бдительность. На следующий день я во время завтрака на нашем этаже поймал Китари и предложил ей пообщаться с глазу на глаз. Дождавшись, когда микистами уедут в лагерь джедаев, где они продолжали помогать обустраиваться новоприбывшим, я усадил ее в кресло, расположившись напротив нее. Вчера на собрании отец дал ясно понять, что Ротана – это наш шанс решить множество проблем корпораций. Поэтому наши сложные взаимоотношения не должны помешать выполнить задачу по установлению контроля, дипломатично начал я. Поэтому предлагаю заключить локальное перемирие, хотя бы на время, пока мы с тобой будем работать в Паратоне. Ладно, подозрительно посмотрела на меня девушка, а затем вздохнула и пояснила свою мысль, увидев недоумение на моем лице. Я поняла, и согласна с этой позицией. Попробуем начать все заново, так мы оба быстрее достигнем своих целей. Отлично, выдохнул я. Признаться, думал, будет сложнее, но она оказалась на редкость умной и прагматичной, ведь понимает, что после отца я буду возглавлять корпорацию, которая может как помогать ее планете, так и мешать ей развиваться. Тогда, может, поделишься своими мыслями по поводу Ротаны? Да пока не о чем говорить, вздохнула Китари. Судя по данным, у нас будет непростая задача. Элита планеты потеряла контракты от республики, что наверняка приносило им огромные сверхдоходы, и теперь они будут искать новые пути заработка денег. А наша корпорация пока не обладает такими ресурсами, которые могут предложить другие корпорации внешнего кольца. Так что прилететь и просто предложить им сотрудничество будет недостаточно. Так мы уже вроде как немного сотрудничаем, заметил я. Тот же ламмит и халькопирит для строительства кораблей и техники мы им поставляем. Это не вы с ними сотрудничаете? С иронией посмотрела на меня девушка. Это они делают вам одолжение, просто потому что вы вытеснили бланшот с их планеты, а им нужны не только поставки ресурсов, но и беспрепятственный выход к другим планетам для торговли. Если бланшот отобьет у вас Ротану, они с куда большей радостью будут работать с ними, у тех есть выход на большее количество покупателей их товаров, чем у вас. Я не смотрел на эту проблему под таким углом, признался я. Но какие у нас есть варианты? Пока сложно сказать, пожала плечами Китари. Нужно собрать больше информации о планете и организовать визит к ним. Тогда можно будет отталкиваться хоть от чего-то. Вот только где достать информацию, наша библиотека уже недоступна. Пошли, поднялся с кресла. Орден смог сохранить свои архивы, так что можем поискать информацию о Ротане у них. К лагерю мы добрались на глайдере, атмосферном транспорте, рассчитанном на несколько разумных. К слову, из-за расширения корпорации и постоянной необходимости летать по всей планете, Тремолес закупил большую партию глайдеров и оборудовал их стоянки возле каждого важного места на планете. Основной их ценностью являлось то, что они управлялись дроидами и могли вылетать даже в космос. Хотя дальше планеты они все равно не улетят, двигатели не те, а вот добраться на орбитальную станцию можно. Первым, кого мы встретили в лагере, стал Цин Дралик. Он гонял юнлингов на небольшой тренировочной площадке, стоящей на краю лагеря. «Учитель», — поклонился я ему. «Рейн», — кивнул мужчина. «Что-то ищешь?» «Да, ищу падавана Джин Лорейса. Хотим воспользоваться архивами. Будете искать информацию о Ротане?» «Вы знаете», — удивился я, — «то, что я не вхожу в совет, не значит, что я не знаю, о чем вы говорили на собрании», усмехнулся мужчина и посмотрел на девушку. «А вы, я так понимаю, та самая, кого будет контролировать Рейн?» «Да, мастер», кивнула она. «Ты можешь найти Джина в центре лагеря». Он развернул мобильный архив возле жилого модуля совета, сказал он ей. «А ты, Рейн, останься. Но, учитель, ты давно не занимался, Рейн. Так что в круг, учитель, в круг, джедай». Отпустил меня Дралик только спустя несколько часов. За это время я успел поспаринговаться со всеми юнлингами поодиночке, а потом один против трех и пяти падаванов одновременно. Причем уставших падаванов заменяли другие, и мне приходилось постоянно приноравливаться к разным стилям. И при этом учителя не волновало, что я был одет не в джедайскую одежду, удобную для фехтования. Как он сказал, джедай должен быть всегда готов к неожиданностям. «Завтра жду тебя утром», — напоследок сказал учитель, прежде чем отпустить меня. Я молча поклонился и пошел искать свою спутницу. Найдя в центре лагеря Джина, узнал, что Китари скачала всю информацию по Ротане на чип и ушла. Видимо, решила сама все изучить, поскольку она вышла явно через другой вход в лагерь, или решила не отвлекать меня от тренировки. Скопировав информацию о Ротане на свой чип в камлинке, я узнал у Джина, где могут обретаться техники, и направился к ним. Их я нашел на взлетной площадке возле лайнера. Техники занимались перетаскиванием груза из корабля, планируя, судя по всему, развернуть мобильную ремонтную прямо возле трапа, где уже громоздились различные ящики, генераторы и даже один верстак. К слову, техники-джедаи выжили почти все. Во-первых, джедаев-техников было немного, а всех разумных, не относящихся к ордену, они отправили по домам. А во-вторых, они посчитали целесообразнее отправиться с юнлингами, чтобы иметь возможность защищать корабль от нападения. Жаль, что большинство других отделов ордена так не посчитало. Главу технического корпуса я нашел внутри корабля, недалеко от трапа. Он стоял в окружении техников и раздавал указания. Подойдя к ним, услышал конец разговора. «Корабль должен быть полностью обновлен в кратчайшие сроки», – ворчливо сказал Каздан Паратус и повернулся в мою сторону. «А, Рейн, я как раз хотел с тобой пообщаться. Мастер, я тоже с вами хотел поговорить», – сделал неглубокий поклон я. «Но давайте вначале обсудим вашу тему. Как и все Алины, Каздан Паратус был невысоким двуногим рептилоидом с большими глазами и широким ртом. Светло-серая кожа создавала впечатление, что он всегда покрыт пылью, но при этом быстрые рефлексы, а также личный талант Каздана помог ему вначале стать джедаем, а затем занять пост главы технического корпуса еще до падения ордена. В прошлом он мне немало помог при создании моего первого прототипа универсального боевого дроида Дакари. Нам нужно оборудование, верстаки, инструменты и материалы. Надо как можно быстрее провести техническое обслуживание лайнера, начал он, смотря то на Датапад, то на корабль. Впрочем, он всегда себя так вел. И еще нам нужны запчасти, хочу сделать дроидов для управления кораблем. Я постараюсь решить эти вопросы, кивнул я. Скоро отправлюсь на Ротану и привезу оттуда все, что возможно. А попозже, может, и Тарисолим привезет что-то с других систем. Буду благодарен, Дакари, кивнул Алин, продолжая смотреть на Датапад. Вот чип со списком необходимого. А ты что хотел? У меня к вам просьба и предложение о сотрудничестве. А как, заинтересовал, посмотрел на меня. Что за просьба? Нужно силовой ковкой обновить все наши истребители, корабли, орбитальные станции, все, до чего дотянетесь. Хм, это же гигантский объем работы, Дакари, медленно произнес Паратус, смотря на меня. Даже если я задействую всех техников, на это уйдет уйма времени. Не говоря уже о том, что некоторые детали придется отключать и улучшать, а затем заново подключать. Это не спешит, мастер, перебил его я. Но сейчас наш флот крайне слаб против любого маломальского республиканского флота. И в случае вторжения, мы просто ничего не сможем им противопоставить. Ладно, я услышал тебя, проворчал Паратус, возвращаясь к Датападу. Обновим двуединые и сразу займемся вашим флотом. Но с тебя мобильный цех по производству дроидов второго класса. Иначе модернизация флота затянется на несколько лет, если не больше. Вам подойдет любой цех? Да, хорошо. Тогда хотел предложить вам подзаработать. Как? На этот раз взгляд Алина стал более заинтересованным. Как вы смотрите на то, чтобы начать улучшать различные детали силовой ковкой и потом выпускать на продажу? Делать то, что вы делали с Бзиком, но в большем масштабе. Задумчиво протянут мастер-джедай. Вы знали? Удивился я. Конечно, кивнул Алин. Я же глава техкорпуса. Я знал обо всех ваших левых заработках. Я думал, орден не одобряет подобного, осторожно заметил я. Орден не одобряет бездумного накопления средств. Если бы ты зарабатывал деньги ради денег, я бы сразу пресек бы это. Но ты тратил деньги на свои проекты, да и другим юнлингам платил за их работу. Так что я не был против тогда, и не против сейчас. Это поможет нам хоть чуть-чуть заработать денег и не быть на содержании у вашей корпорации. Тогда я поговорю с Таримом Олесом. Он составит первую партию деталей и пришлет их вам, закончил я разговор. Не ожидал, что уговорить Каздана Паратуса будет так легко, подсознательно думал, что он будет против. Но игнорировать возможности усилить наш флот и создать дополнительный источник денег с помощью силовой ковки я не мог. А что до мобильного цеха, так это все равно необходимая покупка. У нас пока слишком мало разумных, чтобы решать все задачи корпорации. А цех поможет штамповать дроидов под определенную работу, пилотов, техников, меддроидов и так далее. А если они еще будут и усилены силовой ковкой? Воодушевленный успехом, я решил попробовать реализовать сразу еще один план и отправился искать двух падаванов-огородников. Тех самых, которых тоже того, оглушил, чтобы спасти. Их найти было сложнее. Я не знал, как их зовут. Как ни странно, мне помогла Тами, которую я нашел в центре лагеря. Она разговаривала с джедаями, попутно косясь в Датапад, где был высвечен план лагеря. Было забавно наблюдать, как маленькая Сифи, а я напомню, что ей было всего 15 лет, объясняла взрослым дядям, где и что можно развернуть. Именно она и просветила меня, что падаванов зовут Паламнейчу Унайл. Первый был человеком, а второй – дуросом. В настоящий момент они помогали в пищевом блоке, составляя меню. Пищевой блок представлял собой 4 жилых модуля, объединенных в один, куда привозилась еда, а дроиды ее готовили. Из-за большого количества разумных, было принято решение не возводить здание столовой, а просто использовать тенты, размещая столики для еды на улице. Зима на Бзабе была мягкой, из-за близкого расположения к солнцу, поэтому волноваться о простуде особо не было нужды. Оба падавана сидели за одним из столиков и яростно обсуждали меню. Увидев меня, они поднялись. «Привет, парни», – поздоровался я. «Привет, Рейн», – чуть мрачновато ответил Паламни. «Привет», – улыбнулся Дурас, и, покосившись на Паламни, громко добавил, «не обращай внимания, он все еще не может тебе простить свое оглушение. Мы должны были добить остатки легиона», — сердито сказал Пал. «Не должны», — возразил я. «Орден никогда не воевал против республики. И то, что Ситх смог все одурачить, не делает республику нашим врагом. Поэтому наша задача была лишь задержать их, пока юнлинги не эвакуируются на корабль. И мы это сделали. А потом и сам магистр Йода приказал нам отступать. Он прав, Пал», — успокаивающе сказал Чуул и посмотрел на меня. «Ты искал нас?» «Да», — кивнул я. «Хочу попросить вас помочь восстановить сельскохозяйственный корпус ордена. Вы единственные, кто уцелел». «Не единственные», – ворчливо отметил Пал. «Перед самым нападением из храма улетело много джедаев-фермеров. Может, кто-то и выжил». «Может», – согласился я. «Но пока вы единственные, кто имеет возможность создать корпус. Но я, к сожалению, не знаю, что вам нужно. И поэтому хотел предложить познакомить вас с моим дядей, Галилом. Он занимается выращиванием злаков и рекритов». «Рекритов?» – поправил меня Чуул. «Ага, их самых. Дядя уже выразил желание помочь вам освоиться на новом месте и пообещал всестороннюю поддержку. Правда, у него большое хозяйство, сейчас он кормит практически всю планету, еще и Наратану часть возит». «Это не проблема», – дернул плечом Пал. «А экспериментальные оранжереи у него есть?» «Не знаю», – развел я руками. «Если хотите, можем сейчас полететь к нему. Там и разберемся. Прямо сейчас не получится», — скривился Пал. «Таминами не даст нам уйти, пока мы не сделаем меню на декаду. Давайте я вам помогу», — присел я за столик. Декада пролетела незаметно. Скромняшка Сифи показала нам свой истинный облик, когда мы втроем, спустя 2 часа работы, пришли к ней одобрять меню. В крайне язвительных выражениях она ехидно поинтересовалась, как тисспианцы, арканианцы и ангри должны есть то, что мы предложили. Пришлось возвращаться и переделывать, попутно ища информацию в Галаните по тому, что могут есть представители этих рас. Из-за этого знакомство Падаванов с Галилом пришлось отложить на следующий день. Причем утром меня ждало занятие у Дралига. Хорошо хоть, я учел ошибки и переделал себе костюм, сделав упор на чуть более удобный для движения покрой. А дальше пошло-поехало. Утро я тратил на занятия с Дралигом и собственные тренировки с силой. Днем я общался с Микитами, решая неотложные проблемы ордена, типа помощь в организации медотсека, поиски кристаллов для создания учебных световых мечей, пополнение списка необходимых покупок, общий счет который уже перевалил за 30 миллионов кредитов. Вечер я тратил на изучение Ротаны. Китари неожиданно пошла мне навстречу и начала делиться уже просмотренной информацией по планете, отфильтровав все ненужное. Это позволило здорово сэкономить мне время. Сама Китари практически не выходила из своей комнаты, изучая доступную информацию. Но, как мне кажется, она просто стеснялась общаться со всеми, кроме Асаки. Выходя из своей комнаты, она сразу становилась надменной и гордой правительницей планеты, что создавало барьеры в общении со всеми. Мне, если честно, не было приятно такое отношение ко мне и моим близким, и я даже настоял бы на ее переезде из нашего дома куда-нибудь, если бы не позиция матери. Та настояла на том, чтобы она осталась жить у нас, сказав, что ей просто нужно время на адаптацию. Асака в это время неотлучно находилась на клоновском крейсере. Первые сообщения о поимке пиратов пришли через пару дней после того, как она улетела. Но, как оказалось, у нас хозяйничала не одна группировка, а сразу несколько, что косвенно подтверждало версию о том, что за ними стоит корпоративный сектор. Поэтому-то Грути приходилось постоянно мотаться по системе, находить их и уничтожать. Впрочем, для нее это была привычная работа. Они с Энакином и Рексом далеко не одну пиратскую базу зачистили во время войны клонов. О том, что Асака вернулась на планету, я узнал, Когда-то Грута позвонила мне на Камлинке, немного помявшись, попросила срочно приехать домой. Заинтригованный я оставил джедаев в пещере, где они добывали кристаллы для учебных мечей и вернулся домой. Поднявшись на третий этаж, я был радостно встречен Насакой, которая кинулась мне на шею и начала что-то щебетать, попутно подталкивая меня в свою комнату. Комнаты в нашем доме были однотипными, но при этом каждый жилец составлял свой отпечаток. Так, у Асаки огромная кровать была заменена на тонкий матрас на полу. Стол и книжный шкаф куда-то делись, а вместо стульев стояло три кресла и один большой шкаф с одеждой. В одном из кресел сидела Китари. На ее лице также была растерянность, она не знала, зачем ее сюда пригласили. Присев на другое кресло, я посмотрел на Тагруту, которая застряла у двери. Щелкнул замок. Асака повернулась к нам и чуть нервно присела на оставшееся посередине кресло, между мной и Китари. «Асака, что происходит?» — начала говорить Китари. «Вы должны помириться», — чуть взволнованно сказала Асака. «Асака, так мы уже», — начал я отвечать. «Вражда ни к чему хорошему не приведет», — начала торопливо говорить Тагрута, явно не услышав меня. «Аса», — в ее речь попыталась вклиниться Китари. «Вы должны работать вместе, Тана. Как вы не понимаете, что мы теперь на одном корабле, Асака?» — хором воскликнули мы с Китари и переглянулись. Тагрута удивленно посмотрела на нас. «Асака, мы уже помирились», — спокойно продолжил я, увидев, что подруга наконец-то начала нас слушать. «Заключили временное перемирие», — поправила меня Черновласка. «Вот именно», — подтвердил я. «Так что если ты нас позвала за этим, КХМ», — покраснела Тагрута. «И никаких причин для вражды между вами нет?» «Пока нет», — кивнула жрица. «И никаких претензий по поводу груди?» «Груди?» — переспросила Китари, посмотрев на Асаку, а потом на себя. «Ну, Рейну, видимо, нравятся большие размеры», — заявила Тагрута и тут же спохватилась. «Это не значит, что у тебя некрасивая грудь. Она у тебя очень даже, мне лично нравится, даже очень». «Я ушел», — простонал я, и, встав с кресла, вышел из комнаты. Последнее, что я услышал, так это гневные высказывания Китари о том, что она не позволит всяким мужланам оценивать ее грудь, как будто ее повседневные наряды на кадыре оставляли хоть какой-то полет фантазии. «И так ясно, что там твердая двоечка», — подумал я. Утром за завтраком нас было трое, я, Асака и Китари. На протяжении всего завтрака Китари бросала на меня яростные взгляды, но молчала. Я же меланхолично размышлял, как объяснить зеленоглазке, что фантазии Асаки являются именно ее фантазиями, а не моими. Любой доступный мне вариант выглядел так, будто я оправдываюсь. Поэтому мудро решил молчать и игнорировать любые выпады на эту тему. Асака же, обрадовавшись, что мы помирились, и не пыталась понять наше молчание, весело щебеча о том, как она вчера навестила Шоссе и уговорила ту на спарринг, где и победила Шаву. «Девушки», — прервал я ее монолог, — «сегодня нам нужно обсудить, что мы будем делать с Ротаной. Предлагаю после обеда встретиться на Венаторе». «А здесь чем плохо?» — удивилась Асака. «Хочу узнать подробности твоих рейдов против пиратов», — признался я. «Ты сказала, что смогла спасти транспортники с рудой». «Да, к счастью, пираты убили не всех пилотов», — кивнула девушка. «Значит, они хотели перевести руду куда-то», — продолжил я. «А кто у нас нуждается в регулярных поставках ламмита и хелькопирита? Думаешь, это кто-то с Ротаны?» — стала серьезная Асака. «Это возможно», — ответила вместо меня Китари. «Если корпораты платят им за нападение, то им нужны доказательства их эффективности. А получение руды служит как доказательством, так и приятным бонусом. Так что встретимся на корабле», — закончил я разговор. «Во время очередной тренировки с Дроллигом нас навестила Джина. Уж не знаю, что за вомп-крыса ее укусила, но она повадилась ездить в лагерь джедаев. Причем иногда она просто ходила по нему, рассматривая представителей разных рас, но чаще останавливалась возле площадки, где мой учитель тренировал юнлингов и падаванов. Причем, пока Цин Дроллиг занимался с учениками, она молчала, но стоило ему выйти на край площадки, чтобы понаблюдать за детьми, сразу же начинала искать повод, чтобы прицепиться. Вот и сейчас, подходя к учителю, услышал, как она выговаривает Дроллигу. «Вот Рейн рассказывал мне, что вы, джедай, владеете силой, а я сколько здесь нахожусь, ничего подобного не вижу, только светящимися палками размахиваете. Покажите мне что-нибудь интересное». «Интересное показывают в галактической опере», — спокойно ответил мужчина. «Так и знала, нет никакой силы, вы просто обучаете детей всяким фокусам». «Ага, фокусам. Именно им», — кивнул Циндраллик. «Ну да, моего учителя сложно чем-то пронять. А вот Риин сказал, что ты толстая», — перебил ее мужчина и затем, внимательно оглядев ее тело без единой складки жира, добавил: «И, кажется, он и здесь прав. Хат, теперь тетя меня сделает виноватым. Так, тихо отходи, Риин, чтобы они тебя не заметили. Отходи. Приветствую тебя, ученик», — повернулся ко мне учитель. «О, малыш Риин вернулся», — повернулась ко мне Джина. «Хат, хат, хат», — закончив тренировку с Дралигом, в ходе которой Джина продолжала издеваться надо мной и учителем, я отправился на Венатор. Учитель напоследок намекнул мне, что было бы неплохо создать тренировочных дроидов. Теперь еще и ими заниматься. И ведь не откажешь ему в этом, он реально зашивается с обучением почти 600 юнлингов и падаванов. Ежедневным обучением. Впрочем, сейчас каждый взрослый джедай стал учителем. Даже безопасник Дадар обучает перспективных юнлингов тому, что должен уметь страж. И все равно преподавателей не хватает. Благо, что сами падаваны помогают по мере сил. Как, например, тот же архивариус Джин Лорейса. Развернув мобильный архив ордена, он начал создавать учебные пособия для самостоятельного изучения. Преподавателю нужно было лишь прочитать то, что он собрал, отредактировать и выдать юнлигам, заняв их на какое-то время.